Логистика Мейкидзимы была еще на подготовительной стадии, поэтому ассортимент товаров на острове был небогатый. Пока была налажена только доставка жизненно важных предметов, достаточных для комфортного проживания. Но еда была вкусной. Блюда в местной столовой хоть и не дотягивали до уровня так называемых фирменных блюд в ресторанах, но были наравне с обычной домашней кулинарией. Хотя, возможно, еда казалась отличной из-за того, что здесь попросту не было других удовольствий. Исследовательское здание уже было введено в эксплуатацию, и в нем уже были другие исследователи. Чтобы особо не выделяться наличием личного дворецкого, Тация попросил Хёга идти отдельно от них, а сам пошел на обед с Линой вдвоем. Во время послеобеденного кофе Алина сразу перешла к основной теме. «Тация, я хочу тебе кое-что рассказать». «Это долгая история». Алина отрицательно помахала головой в ответ на вопрос Тации. «Расскажи вкратце». Тация поставил чашку на стол и взглянул на Лину. Алина расценила этот ответ как согласие, и после короткого «спасибо» начала свой рассказ. «Как я уже рассказывала, в штабе звезд произошло восстание, а я смогла сбежать из Штатов только благодаря помощи Бена». «Под Беном ты имеешь в виду майора Бенджамина Конопуса?» «Да». «Но насколько мне известно, до аэропорта тебя сопровождал второй лейтенант Ральф Харди Мирфак. А путь отступления в виде поездки за рубеж должен был быть организован полковником Вирджинии Баланс». «Да, все верно. Но именно Бен попросил полковника о помощи, именно он создал возможность для побега». «Я понял, что Лина чувствует себя обязанной майору Конопусу. И что дальше?» «Я думаю, что после того, как я сбежала, Бен, вероятно, сдался в плен. Его способности достаточно, чтобы сбежать, прорвав любое окружение, однако он не такой человек, который сбежит один, бросив остальных». «На мой взгляд, он мог бы подавить восстание, если бы использовал всю свою силу». Лина широко раскрыла глаза и уставилась на Тацию. На его лице не было ни малейшего признака улыбки. «Он не такой человек, который направит меч на товарища». «Я не думаю, что паразитов можно считать товарищами, но это довольно непростой вопрос». «Ладно, и что дальше?» «У Бена есть личные связи не только внутри звезд, но и в других подразделениях, в Пентагоне и в Государственном департаменте. Паразиты не должны были его казнить. Вероятно, его отправили в военную тюрьму. Скорее всего, его уже доставили на место». «Но существует ли тюрьма, способная сдерживать члена звезд класса первой звездной величины? Даже если у него забрать кат, это не означает, что он не сможет использовать магию. Или в США есть технология запечатывания магии, доведенная до практического использования? Такой технологии быть не должно. От Эбби я тоже ничего такого не слышала». «Эбби — это тот разработчик тактического магического оружия Брионок?» «Да, верно. Главный инженер звезд — доктор Эбигейл Стюарт». «У нее нет военного звания?» Тацу, не ожидавший, что Алина раскроет полное имя разработчика Брионика, моментально ответил отдаленно тему фразой. То, что Лина выдала имя доктора Стюарт, не было небрежностью. Это было демонстрацией стремления ничего не скрывать, наверное. «Ладно, и где сейчас майор Конопус?» Тацу, осознавший, что его слова отклонили разговор от главного вопроса, сам вернулся к основной теме до того, как Лина тоже свернет с главной дороги. «Я думаю, что, скорее всего, он попал в тюрьму Мидуэй. То есть даже если он избежит из самой тюрьмы, то вокруг будет только океан». «Эту тюрьму, видимо, строили именно с такой концепцией. Даже если это будет волшебник нашего уровня, он не сможет преодолеть более 100 километров без устройств помощи». «И что дальше? Что ты от меня хочешь, рассказывая про заключенного на острове Мидуэй майора Конопуса?» Когда Лину спросили о самом главном, ее лицо напряглось. «То, что Бена пошлют на Мидуэй, это не просто догадка. Бен говорил, что если когда-либо от него решат избавиться по политическим соображениям, он будет торговаться, чтобы попасть в тюрьму Мидуэй. Я тоже собиралась так сделать». «Это довольно радикальная мера». «Бен говорил, что борьба за власть бессмысленна, а справедливость имеет место быть только когда ты побеждаешь. Неважно, насколько ты прав, неважно, насколько неправ твой противник, проигравший может лишь подчиниться сильному. Но пока это не абсолютное поражение, пока есть возможности для заключения сделок, нельзя сдаваться, даже если кажется, что проиграл. Если поражение уже неизбежно, то можно проиграть с максимальной выгодой для себя. Бен постоянно напоминал мне об этом». «То, что ты рассказала, бывает не только при борьбе за власть. Чаще наоборот, этот принцип используется для того, чтобы положить конец войне. Майор Конопус превосходен не только как военный волшебник, он также является солдатом, отлично разбирающимся в стратегии. Он выпускник военной академии США». «Понятно». «Значит, волшебником он стал случайно». Такое продолжение этой фразы прозвучало только в голове Тацу. Тацу и Конопуса не связывает практически ничего. Только лишь неприятная память о провале, когда корабль с Гудзе был потоплен прямо у него на глазах. После того инцидента Тацу стал воспринимать Конопуса как требующего особого внимания человека, который может стать помехой в будущем. К сожалению, он видел лишь досье, охватывающее поверхностные детали, и знал лишь то, что тому около 40 лет. Если он не служил в армии с подросткового возраста, то он стал военным только после окончания Третьей мировой войны. Известно, что он поступил в Вест-Пойнт как раз после окончания войны. Использование волшебников в качестве простых солдат вполне естественно, но волшебники-офицеры в тот период времени были редким явлением. Если волшебник хотел стать военным, то независимо от его превосходных интеллектуальных способностей, он не мог поступить в элитное учебное заведение, готовящее офицеров. Поэтому вероятно, что качества, присущие боевому волшебнику, были обнаружены в нем только во время обучения в Вест-Пойнте, либо после выпуска оттуда. Таковы были размышления Тацуи на этот счет. Тация подумал, что если его предположения верны, то майор Канопус должно быть сдерживает эмоции по отношению к себе самому. Изначально он с большой вероятностью мог стать высокопоставленным офицером, который распоряжается целыми армиями и стоит за планированием всей войны в целом. Но его заставили пойти по пути боевого волшебника и пачкать руки работой по устранению террористов. А теперь ему пришлось еще и атаковать своих соратников, захваченных паразитами. «Тация?» «А, да, прости». Тацию усмехнулся тому, как водоворот мыслей погрузил его в бесконечные размышления. Это ведь были мысли о другом человеке, о котором он почти ничего не знает. Тацию не мог не усмехнуться над собой, осознав, что не сможет жить нормальной жизнью сам, если будет в состоянии сочувствовать жизни других людей. «Короче говоря, ты можешь без сомнения утверждать, что майор Канопус точно находится в тюрьме на острове Мидуэй». «Да, Бен должен был суметь договориться об этом. С острова Мидуэй трудно убежать». Но при этом и убийцу туда подослать тоже трудно. Но ведь на него могут напасть другие заключенные. Вероятность этого, конечно, не нулевая, но там все устроено немного специфически. Хотя я видела камеры заключенных только на картинке с камерой видеонаблюдения, но этого достаточно, чтобы понять, что все тюремные камеры там одиночные и звукоизолированные. Выдача еды и сбор посуды полностью автоматизированы. Камеры оснащены не только туалетом, но и душем. На прогулку или в спортзалах выпускают строго по одному. Так было задумано для полного исключения каких-либо взаимодействий между заключенными. Чтобы предотвратить сговоры между заключенными? Да. Бен говорил, что это также сделано из соображения о том, чтобы ценные боевые волшебники не сгинули понапрасну в тюрьме. Хоть и под наблюдением, но живется им, похоже, неплохо. Видимо, чтобы не ухудшать качество боевой силы. Похоже, так и есть. Тацуя говорила об этом как будто о какой-то обыденности, но лицо Лины выражало беспокойство. Она пережила эмоциональное потрясение, в очередной раз осознав, что даже в тюрьме с ними обращаются как с оружием. «То есть Лина хочет, чтобы я вытащил майора Канопуса с острова Мидуэй?» Тация спросил это не всерьез. Он не мог даже и подумать, что Лина может обратиться с настолько дерзкой просьбой. «Да». Но когда Тацию увидел, как Лина кивает, он усомнился в своем зрении и слухе. «Ты серьезно? «Я понимаю, что это слишком дерзкая просьба, но то, что сейчас происходит в Штатах, нельзя назвать обычным конфликтом между людьми. Нет никаких гарантий, что даже в считавшейся безопасной тюрьме Мидуэй можно не опасаться убийства. А в худшем случае Бена могут принудить к заражению паразитом. Возможность заражения Канопуса паразитом Тацию уже не мог игнорировать. Как уже упоминалось ранее, между Тацию и Канопусом существует лишь неблагоприятная связь. Если просьба заключается в спасении Канопуса, чтобы сделать его своим союзником, то Тацию, скорее всего, откажется. Если Канопус станет союзником, то только временно. Нет смысла рисковать, проникая в американскую военную тюрьму, чтобы похитить оттуда заключенного. Однако у Тацуи появилось бы желание рассматривать это дело, если бы целью было сокращение возможных врагов. Тацуи уже на собственном опыте видел способности Канопуса как врага. Всего одного раза было достаточно, чтобы оценить его умение. К сожалению, здесь нет никакой выгоды, покрывающей риски. Тем не менее, вывод, озвученный Тацуи, не отличался от его размышлений. Чтобы устранить риск распространения паразитов, проще будет взорвать тюрьму на острове Миду и моим взрывом материи. Это было сделано для того, чтобы остановить эпидемию паразитов. С таким предлогом можно будет избежать критики со стороны международного сообщества. Подожди, если объявить о чем-то таком, штаты будут... Если станет известно, что США ничего не делают по отношению к распространению монстров из другого мира, паразитов, то доверие к США резко упадет. Может даже дойти до такого, что и в кошмарах не приснится. Внутренний распри и распад государства. Но если твоя страна собирается использовать насильно обращенных паразитов майора Канопуса и других, то нельзя будет не объявить об угрозе паразитов на весь мир. Было понятно, что слова Тацуи — это непростая угроза. «Но если для тебя будет выгода, то ты согласишься?» — спросила Лина Тацуи с настойчивым, напряженным выражением лица. «Ну да, Я тоже не хочу прибегать к такому грубому подходу, как взрыв целого острова целиком. При выработке такого количества тепла возможно негативное воздействие на общемировой климат». У Лины пробежал холодок по спине, когда она увидела, что Тацу сказал это серьезным лицом. «Магия, способная одним ударом нарушить мировой климатический баланс». Она поняла, что эти слова были совсем не преувеличением. К напряжению на лице Лины добавилась нервозность. «Я стану союзником Тацу». Тацу не смог понять, что Лина хочет сказать этими словами. Он посмотрел на нее с сомнением в глазах. «Если я вернусь в звезды, то прекращу любую враждебную деятельность по отношению к Тацу». Лина собрала свои мысли и выдала ответ под этим острым взглядом Тацу. «Не думаю, что ты сможешь решить этот вопрос лишь своими силами. Если к моему мнению не прислушаются, я уйду из армии и получу японское гражданство. Я дочь племянницы Сёгуна Куда, поэтому отвечаю требованиям для натурализации. В твоем случае гражданство можно получить и без родственных связей. Но разрешат ли США сделать это? Не имеет значения, согласна будет армия или нет. К тому времени я уже подам заявление на демобилизацию и сбегу из Штатов». «Ты думаешь, это будет так легко?» Задался вопросом Тацу, но не стал озвучивать это сомнение вслух, чтобы не разрушить решимость Лины. Для Тацу и такое развитие событий было выгодным настолько, что можно было пойти на риск. Когда Лина вернется в США и убежит оттуда снова, принимающей стороной опять, несомненно, станет Юцуба. Внутри Японии он не знал никого, кроме семьи Юцуба, кто не побоится выступать агрессивно против США. Сейчас Лина рассматривается как гость, но если она сбежит в Японию и получит гражданство, то можно будет использовать ее в качестве собственной боевой силы. И это будет не боевая сила семьи Юцуба, а личная боевая сила Тацу. Лина сказала: «Я стану союзником Тацу». И Тацу не собирался отдавать ее Майе. «Я понял. Я не могу обещать, что это будет быстро, но я займусь разработкой плана спасения майора Канопуса». «Правда? Спасибо, Тацу!» Лина воодушевленно вскочила с сияющим лицом, наклонившись над столом. Если бы между ними не было этого стола, она бы его крепко обняла. «Кстати, Лина, что такое?» «Внучку брата или сестры называют внучатой племянницей. Правильно говорить не «дочь племянницы его превосходительства Куда», а «внучатая племянница его превосходительства Куда». Полезно будет запомнить это для тех случаев, когда будешь кому-то представляться». Лицо Лины тут же погрустнело. Она задумалась о том, случайно Тацу испортила ей настроение или специально. В любом случае, своими словами он, как иногда говорят, сломал флаг.